553. Гуру. Утверждение силы в себе неизбежно вызывает обратную реакцию по закону полюсности. Эту реакцию следует встретить сознательно и пропустить мимо, не останавливаясь на ней. Все утверждаемое вызывает противодействие другого полюса. И если, ступая по земле, нога испытывает ту же силу давления со стороны земли, то все же это обстоятельство не мешает человеку ходить. Также и реакция противодействия при утверждении силы пусть не мешает ее утверждать. Реакция эта, прозвучав, прекратится, а сила останется с вами, если не позволить смущению войти в сознание. Реакция эта временна, дух вечен. Не на временное, но на вечное делайте ставку духа.